бочки. Символизирует способность освобождаться от того, что может отравить нашу жизнь. Почки очищают кровь от шлаков. Болезни почек. К заболеванию почек приводит сочетание таких эмоций, как критика и осуждение, гнев и злость, обида и ненависть с сильным разочарованием и чувством неудачи. Таким людям кажется, что они вечные неудачники и все делают неправильно. Они часто испытывают чувство позора. Страх перед будущим за свое материальное положение, уныние и нежелание жить в этом мире всегда отражаются на почках. «Ваша болезнь – это результат нежелания жить в этом мире», рассказываю я пациентке, совсем еще молодой девушке, страдающей нефритом. «У вас в подсознании огромная программа самоуничтожения». Когда я еще была совсем маленькой, заболела бабушка. Так вот, я просила Бога, чтобы он забрал часть моей жизни и отдал бабушке, чтобы мы умерли вместе. Были еще моменты. Но откуда это у меня? Ваша программа самоуничтожения связана с поведением вашей матери во время ее беременности. Она долго не хотела иметь детей, но когда забеременела, то все же смирилась и родила. А нежелание иметь ребенка – это уже пожелание душе будущего ребенка смерти. Кроме того, у нее есть сильная обида на жизнь. Все это она передала вам в виде мощной программы самоуничтожения, и это отразилось на ваших почках. У одного мужчины было посттравматическое заболевание правой почки и печени. Периодически возникала боль, почечное кровотечение. Причина болезни – сильная обида, ненависть и месть по отношению к родному брату. Было даже желание убить его, но поскольку это родной брат, то такая программа пожелания ему смерти очень быстро вернулась обратно к нему и буквально ударила по правой почке и печени. Для того, чтобы почки всегда были здоровы, необходимо следить за чистотой своих помыслов. Исключите из своей жизни злость и перестаньте чувствовать себя жертвой. Почечные камни. Камни в почках – это материализованные агрессивные эмоции, которые человек подавлял в себе и накапливал годами. Это сгустки нерастворенного гнева, страхов, чувства разочарования и неудачи, неприятный осадок от каких-то событий. А почечные колики – это раздражение, нетерпение и недовольство окружающим, достигшее пика. «Доктор, то, что вы мне рассказываете, это ерунда. Не могут камни вырасти от моих мыслей и эмоций». У меня на приеме сидит пожилой мужчина. Пришел он ко мне с палочкой, так как не мог свободно передвигаться из-за сильных болей в левом паху. Год назад у него обнаружили большой камень в левой почке. Врачи предлагали операцию. «Я считаю, – продолжал он раздраженно, – что они выросли от плохой воды и неправильного питания. А вы мне про какие-то мысли, сказки рассказываете». В течение всей нашей часовой беседы он не давал мне раскрыть рот. Он буквально кипел от гнева, раздраженно доказывал мне, как тяжела жизнь, какое плохое у нас правительство, какие сволочи эти чиновники, которые получают зарплату вовремя, а вот ему не выплачивают уже в течение 3 месяцев, как тяжело ему ухаживать за его больной женой. В этот день я понял, что не каждый готов к восприятию новой информации. Наверное, нужно было начать лечение с трав и гомеопатии, а потом постепенно внедрять новые мысли в обход сознания. Воспаление мочевыводящих путей, уретрит, цистит. Раздражение и злость на противоположный пол или сексуального партнера приводят к воспалению мочевыводящих путей. Одна моя пациентка жаловалась на то, что у нее бывает частое воспаление мочевого пузыря. «Вы знаете, стоит мне охладить ноги, как тут же появляются рези при мочеиспускании. Еще при этом яичники тянет». Как мы выяснили, причина хронического цистита – это ее раздражение по поводу поведения мужа. «Я никогда не думала об этом, а ведь похоже на правду. Как только мы разругаемся с мужем, так сразу обострение. И болезнь началась после замужества. А до этого я была совершенно здорова». Еще я заметил, что тревога и беспокойство также могут повлиять на развитие болезней мочевыводящих путей.